Глава пятая. Вернувшись в усадьбу, сыщик не стал входить в дом, а направился в будку, находившуюся рядом с воротами. Там сидел охранник, крепкий, высокий мужчина лет 40. «Я полковник Гуров», — представился сыщик. «Я приехал вчера, чтобы расследовать гибель Ирины Бурилкиной. А вас как звать?» «Моя фамилия Княжевич, звать меня Юрий Алексеевич», — отвечал мужчина. «Я работаю охранником в этой усадьбе». «Мне нужно с вами поговорить», — сказал Гуров. «Скажите, вы с вашим напарником, Угрюмовым, дежурите посменно?» «Да, по 12 часов», — отвечал Княжевич. «С 8 утра до 8 вечера, а следующий идет в ночь до 8 утра». «В то утро, 10 дней назад, когда ваши хозяева отправились на прогулку в горы, вы дежурили или отдыхали?» «Дежурил. Я как раз заступил на дежурство, когда они пошли гулять». «А во сколько они вышли за ворота усадьбы, помните?» «Да, помню. Было около 10:30. Точнее, 10:23». «Вы всегда так запоминаете все, что происходит?» «Да, всегда. Это профессиональный навык. Я ведь некоторое время прослужил в полиции». «Вот как?» — удивился Гуров. «И сколько же было это некоторое время?» 8 лет. Ушел в отставку в звание лейтенанта». «А почему? Были какие-то неприятности?» «Нет, никаких особых неприятностей не было. Просто Аркадий Семенович предложил мне оклад в 2 раза больше того, что я получал в полиции. А нагрузка, сами понимаете, не сравнить. Здесь я, можно сказать, живу в санатории. Обязанностей немного, а деньги хорошие». «Понятно. А ваш напарник, Угрюмов, он случайно тоже не из полиции?» «Нет, Паша не из полиции. Он спортом занимался, боксером был. Получил пару тяжелых нокаутов с сотрясением мозга и решил завязать. Да вы лучше его самого спросите, он расскажет. Только не сейчас, сейчас он еще спит. Он ведь только недавно дежурство сдал». «Обязательно спрошу». «Ладно, вернемся в то утро, 3 августа. Значит, 4 человека вышли из ворот и отправились на прогулку. Вы были здесь, в будке?» «Да, я ведь был на дежурстве». «А где был в это время ваш напарник, случайно, не знаете?» «Почему же, случайно знаю. Паш у нас страстный охотник, и все время, когда он не на дежурстве, проводит в горах, охотится». «А на кого он охотится?» «Чаще всего он птицу приносит, фазанов, куропаток, еще каких-то, я их даже названий не знаю. Иногда зайца подстрелит. Ни на что запрещенный он не охотится, это точно, ни на кабанов, ни на оленей или косоль». «И кому же Угрюмов отдает свою добычу? Или он ее сам готовит?» «Зачем же ему самому стараться? Нет, он все Георгию отдает. А тот готовит разные вкусные блюда, и большая их часть достается Павлу». «Значит, в то утро Угрюмов тоже был на охоте. И когда он вернулся?» «Уже после обеда». «Точно, он даже на обед опоздал. 3 часа вернулся». «Так, с напарником понятно. А где был водитель Руслан?» «Он в Сочи ездил. Повез туда Анжелу, нашу горничную. Она же экономка. Она поехала продукты закупать». «А во сколько они поехали?» «За 1 час до того, как Аркадий Семенович и остальные на прогулку отправились. Даже чуть раньше, в 9:00 с минутами». «Значит, в момент, когда группа была на тропе, ни Руслана, ни Анжелы не было в усадьбе?» «Нет, не было». «А когда они вернулись?» «Поздно, в 1:30. Они вернулись, когда на тропе уже все случилось, и тут все на ушах стояли». «А во сколько, кстати, вернулись гуляющие, когда пришла весть о трагедии?» «Сейчас скажу». «Это было в 12:15, да, в 1:45. А вторая горничная, Зина Истомина и ее муж-садовник, они где были в это время?» «Этого я не знаю. Я знаю только о тех, кто мимо меня через ворота проходит». «А разве у вас в усадьбе нет камер наблюдения?» «Почему же, есть. Вон одна на воротах висит. Еще 4 камеры есть по периметру парка. По ним видно, если кто-то полезет через ограду. Охранник, который ночью дежурит, здесь в будке не сидит. Он в доме. В специальной дежурке сидит, куда показания с камер выведены». «Значит, камеры только на ограде стоят?» «Нет, не только на ограде. У входа в дом есть 1 камера и 2 с обратной стороны». «А в самом доме?» «Нет, в самом доме камер нет. Я предлагал Аркадию Семеновичу установить 3 штуки, ведь так надежнее будет. Но он отказался. Сказал, что не хочет, чтобы его домашний, а также обслуживающий персонал думали, что за ними следят». «Понятно. Значит, вторую горничную ты не видел, садовника тоже. Еще остались управляющий Косолапов, повар Георгий Шенгелия и Лена, дочь Бурилкина. Их ты тоже не видел?» «Лену не видел. Она иногда поздно встает, уже около 9. Так что ее я и не рассчитывал в такое время увидеть. Жора, скорее всего, был на кухне, обед готовил. А Борис Борисович... Вот его я видел. Он из ворота выходил, но большую часть времени ходил вокруг дома. И в парк ходил, и в гараж. Как будто искал что-то. Вот как? Интересно, что же он искал? Ладно, Юрий, на этом пока все. Как ты понимаешь, мне еще не раз придется с тобой поговорить. Выйдя из будки охранника, Гуров постоял некоторое время, а затем решительно направился к дому. Его заинтересовали слова охранника Княжевича о странном поведении управляющего. Что он искал в утро трагедии? Бориса Косолапова Гуров застал на кухне. Тот беседовал с поваром. С Георгием Шенгелей сыщик тоже планировал побеседовать, но чуть позже. А пока он прервал этот разговор, заявив, что ему нужно задать управляющему несколько вопросов. Выйдя с Косолаповым наружу, он спросил. «Скажите, чем вы были заняты в тот день, 3 августа, когда случилось несчастье с Ириной Бурилкиной?» «А, вам Юр уже сообщил, что я везде ходил», — весело спросил управляющий. «Что ж, тут нет никакого секрета. Видите ли, Лев Иванович, я отвечаю за всю усадьбу, за ее состояние. Между тем обращу ваше внимание, что приближается зима». «Сейчас август, о какой зиме вы говорите?» — удивился Гуров. «О самой обычной зиме, которая в горах наступает раньше, чем на равнине, иногда приходит внезапно», — объяснил Косолапов. «Уже в начале ноября здесь может выпасть снег. К этому времени у меня все должно быть готово. Нужно выявить, какие части дома нуждаются в ремонте, и провести этот ремонт. Нужно посмотреть, в каком состоянии садовые дорожки и подъездные пути к дому. Нужно проверить все системы жизнеобеспечения — свет, водопровод, канализацию. Это большая и ответственная работа, и ее за один день не сделаешь. И в тот день, 3 августа, я все утро отвел на осмотр своего хозяйства». «И что, нашли какие-то недочеты? Что-то, что нужно исправить?» «Нашел, конечно. Половину блокнота исписал, список составлял, что нужно сделать. Хотите, покажу?» «Нет, спасибо, не надо. А вот я хочу вас спросить, вы можете сказать, чем сейчас занимается каждый из членов обслуживающего персонала?» «Конечно, могу», — с готовностью отозвался управляющий. «Вас кто-то конкретно интересует или всех подряд перечислять?» «Ну, про кого-то я уже знаю», — отвечал Гуров. «Охранник Княжевич находится на дежурстве, сидит в будке. Его коллега Павел Угрюмов, если верить Княжевичу, сейчас спит. Повара Георгия Шенгелю я только что видел на кухне. Водитель Руслан повез хозяина в Сочи. Остаются две горничные и садовник. Где они сейчас находятся? Что делают?» Садовник Петр 15 минут назад работал в дальнем конце парка, уничтожал сорняки и чинил дорожку, про которую я ему сказал, что ее нужно привести в порядок. Анжел убирается в комнатах на втором этаже, а Зина Истомина сейчас в подсобном помещении занимается глажкой. «Однако вы действительно все знаете», — восхитился Гуров. «Все детали вашего хозяйственного механизма смазаны, весь он работает как часы, и нарушить его работу может только какое-то чрезвычайное происшествие, например, несчастный случай. В таком случае скажите, а где находятся дети Бурилкина, Олег и Лена?» «Могу и о детях сказать, хотя они и не входят в мою сферу ответственности», — отвечал Косолапов. «О детях сказать легко, потому что они находятся вместе, играют в теннис на корте. Олег пытается доказать сестре, что он чему-то научился, и теперь почти ей не уступает». «Ваши знания меня поражают», — хмыкнул Гуров. «Что ж, воспользуюсь полученной информацией и отправлюсь в подсобное помещение. Хочу переговорить с горничной Зиной. А детям хозяина мешать не буду. Играют и пусть играют». Он вошел в дом, нашел лестницу, ведущую в подвальное помещение, и спустился туда. Управляющий оказался точен. Зина в самом деле гладила постельное белье. Гуров попросил ее не прерывать работу и заверил, что его вопросы ей не помешают. «Вы давно здесь работаете?» — спросил он. 3 года уже», — отвечала горничная. «С самого начала, как этот дом построили». «А ваш муж, Петр?» «С того же времени. Мы с ним вместе сюда устроились». «И не думайте уходить. Все здесь хорошо». «Да в гнезде все замечательно. Аркадий Семенович хороший хозяин». «Как вы с Анжелой делите ваши обязанности? Кто что делает?» «Она считается вроде как старшая, вроде экономки. Она за продуктами ездит, записи хозяйственные ведет. А еще она Жоре на кухне помогает, стол накрывает к обеду, к ужину. А я больше по уборке. Глажу вот, пыль вытираю, полы мою». «Кому из хозяев вы подчиняетесь? Вряд ли сам Бурилкин занимается хозяйством». «Да, Аркадий Семенович почти каждый день по делам уезжает. Он хозяйственными делами не интересуется. А мы с хозяевами и не имеем дела. Наш начальник Борис Борисович, управляющий. Что вы можете сказать о погибшей Ирине Бурелкиной? Об Ирине Васильевне я могу сказать только хорошее, — отвечала горничная. Она на минуту перестала гладить, застыла с утюгом в руке. В уголках ее глаз показались слезы. Да здесь все ее любили. Она была такая заботливая, такая добрая, замечательная женщина. У нее со всеми были хорошие отношения. Ни с кем не было конфликтов. Горничная на короткое время задумалась, потом пожала плечами. Нет, не могу припомнить, чтобы Ирина Васильевна с кем-то ссорилась, были какие-то конфликты. Неужели ее муж никогда не выпивал слишком крепко? Неужели они никогда не ругались? Конечно, Аркадий Семенович иногда мог выпить. Вернется из Сочи такой, ну, из машины с трудом выходит. Тогда Ирина Васильевна, конечно, огорчалась. Но ссоры это назвать нельзя. Знаете, как у них ссоры выглядели? Ирина Васильевна замолкала и молчала весь день. Иногда и к столу не выходила. Перекусит что-нибудь на скорую руку и уйдет гулять. Разве это ссора? Да и такие размолвки долгими не бывали. День, самое больше два такой продлится, а потом они мирятся, и все идет как обычно. Скажите, Зина, а где вы были утром 3 августа, когда случилось это несчастье? Сейчас вспомню. Кажется, я все утро из дома не выходила. Ну да. Ведь в тот день Анжела поехала в город продукты закупать. Значит, на втором этаже, в комнатах, мне надо было убираться. Вот я там и убиралась. Все утро, до самого обеда? Нет. Часов до 11 я убиралась, а потом пошла сюда, в подвал. Надо было стирку запустить, погладить кое-что, пыль вытереть. Значит, утром вы убирались во всех комнатах. Все они были открыты, обитатели дома, все ушли? Нет, не все. Лена еще не вставала, у нее в комнате музыка играла, через дверь слышно было. Она иногда так делает. Утром час или два валяется в постели, музыку слушает. Мы ее тогда и не беспокоим, ведь комнату можно и позже убрать, верно? А родители ей это разрешали? Не ругали за такое поведение? Нет. Иногда Ирина Васильевна попеняет, что, мол, ты, Лена, все валяешься. Но чтобы ругать, нет, такого не было. Все же, понимаете, она им не родная дочь, и они это всегда помнят, бережливо так к ней относятся. То есть к родному сыну относились строже, чем к ней? Вот именно. Олега могли наказать и часто наказывают, а Лену никогда. Значит, в тот день, 3 августа, Лена встала поздно. А когда именно? Я не знаю. А когда вы ее в первый раз в то утро увидели, можете сказать? Увидела. Когда все случилось, тогда и увидела. Прибежали Аркадий Семенович с Сергеем и их гость, Илья Анатольевич. Рассказали, что Ирина Васильевна в камнепаде погибла. Все сбежали, стали их расспрашивать. Вот тогда Елена появилась. Я даже не заметила, как она из дома вышла. И Олега вы тогда же увидели? Нет, что вы, Олежка раньше поднялся. Он встал практически сразу после того, как Аркадий Семенович с Ириной Васильевной на прогулку ушли. Он еще обиделся, расстроился, что они и без него ушли. Хотел даже за ними бежать, догнать, но Борис Борисович ему не разрешил. Он в это время остался за старшего, и он сказал, что не может позволить Олегу одному по тропе убежать, потому что Олег, во-первых, еще не позавтракал, а во-вторых, в точности неизвестно, по какой тропе его родители пойдут гулять, по нижней или по верхней. А что это за две тропы? Я ничего об этом не слышал. Вот как вы выходите за ворота, метров через 50 тропа разделяется. Налево уходит тропа, ведущая к Красной Поляне, мы ее называем Нижней, а прямо и направо уходит тропа в горы и потом к озеру. Значит, Олег хотел бежать за родителями, но управляющий ему не разрешил. И что он стал делать? Как что делать? Завтракать пошел, конечно. Анжела и водитель в то время из города еще не вернулись? Нет, они позже приехали, примерно через полчаса. Да они почти в одно время с полицией приехали, ведь Аркадий Семенович сразу полицию вызвал. И ваш муж, Петр, тоже туда пришел, к воротам? Ну да, он тоже услышал, что что-то случилось, и подошел, чтобы все узнать. Гуров кивнул и встал со стула. «Спасибо за информацию», — сказал он. «Вы мне очень помогли». И отправился искать следующего собеседника.